Жизнь Ло Цзу. Ло Цзу жил в Цзимо. Он с детства был беден, но любил показывать свою храбрость. Нужно было, чтобы из их семьи кто-либо отправился ратником на охрану северной границы. Семья послала Ло Цзу. Прожив на границе несколько лет, он прижил сына. Местный начальник обороны в обращении с ним выказывал ему сугубое внимание. Затем случилось так, что этот воевода был перемещен помощником главнокомандующего в Шэньси, и он захотел увести с собой и Ло. Тогда Ло передал жену и сына попечению своего приятеля, некоего Ли, а сам поехал на запад. Прошло с тех пор 3 года, а ему все еще не удавалось вернуться к жене. Однажды помощнику воеводы понадобилось отправить письмо на северную границу. Ло вызвался это сделать, прося разрешения попутно навестить жену и сына. Помощник воеводы разрешил. Ло прибыл домой. С женой и сыном его ничего худого не случилось. Они были здоровы, и Ло был этим очень утешен. Под кроватью оказались оставленные мужчиной туфли. В Ло закралось по этому поводу подозрение. Он зашел к Ли и выразил ему свою благодарность. Ли поставил вина и оказал ему усердное радушие. Жена же, в свою очередь, описала всю любезность и внимание, выказанные ей со стороны Ли. Ло не мог даже выразить всей глубины своей признательности. На следующий день он сказал жене: «Я поеду исполнять поручение начальства, и к вечеру вернуться не успею. Не жди меня». Вышел из дома, сел на коня и отъехал. На самом же деле он скрылся поблизости и с наступлением стражи вернулся обратно домой. Слышит, жена лежит с Ли и разговаривает. Рассвирепел, сорвал дверь. Оба лежавших испугались и поползли перед ним на коленях, прося о смерти. Ло вынул нож, но сейчас же вложил снова в ножны. «Я», — сказал он, — «сначала считал было тебя человеком. Теперь же и при таких обстоятельствах убить тебя значило бы осквернить мое лезвие. Вот тебе мое решение. Жену и сына возьмешь ты. В списки внесешь свое имя тоже ты. Лошадь и все, что нужно, имеется полностью. Я уезжаю». И удалился. Жители села довели об этом до сведения правителя. Тот велел дать Ли бамбуков. Ли тогда показал все, как было, но проверить это дело не было возможности, да и свидетелей никаких не было. Стали искать Ло и поблизости, и вдалеке, но он окончательно скрылся вместе с именем своим и всеми своими следами. Правитель, заподозрив здесь убийство на почве прелюбодеяния, наложил на Ли и жену Ло еще более сильные оковы. Через год они оба умерли в ручных и ножных кандалах. Тогда отправили сына Ло по этапу на родину в Цзимо. Впоследствии дровосеки из лагеря в Шися, забираясь в горы, увидели даоса, сидящего в гроте. Даос никогда не просил пищи. Это всем казалось необыкновенным и странным. Стали приносить ему крупу. Кое-кто признал его. Это был Ло. Грот был заполнен приношениями, а Ло и не думал кушать. Шум ему, по-видимому, надоедал. Люди видели это, и приходящих становилось все меньше и меньше. Прошло несколько лет. За гротом бурьян и лопух разрослись в целый лес. Кто-то из жителей пробрался потихоньку, чтобы подсмотреть отшельника, и нашел, что он, не переменив места ни на малость, продолжает сидеть. Затем протекло еще много времени. Люди видели, как он выходил гулять по горам. Только к нему подойдут. Глядь, исчез. Пошли, заглянули в пещеру. Оказалось, что пыль покрывает его одежду по-прежнему. Дались диву еще больше. Через несколько дней опять направились к нему. Смотрят, яшмовый столбик свис к земле, а он в сидячем положении давно уже приставился. Примечание. Яшмовый столбик. По-видимому, сукровица. Конец примечания. Местные жители воздвигли ему храм. И каждый год в третьей луне люди шли друг за другом по дороге к нему с благовониями и бумажными вещами в руках. Примечание. С благовониями и бумажными вещами в руках. Конец примечания. Имеются в виду разные бумажные вещи, симпатической магией, указывающей божеству на цели моления, как, например, изображение пораженных недугом частей тела. Кроме того, бумажные кружки, изображающие монеты, которые огнем притворяются перед лицом божества в настоящие деньги. Конец примечания. Туда же направился и сын Ло, которого стали называть маленьким Ло Цзу. Весь доход от храмовых свечей отходил к нему. Его потомки еще до сих пор ходят туда раз в год, чтобы собирать деньги этого благочестивого оброка. Лю Цзюньюй из Ишуя рассказывал мне все это в высшей степени подробно. «Слушай-ка», — смеялся я, — «благочестивые милостивцы нашего времени не ищут, чтобы стать совершенством или мудрую добродетелью. Все их упование в том, чтобы сделаться буддийским патриархом. Будь добр, скажи им, что если им желательно устроить себе прудок и стать Буддой, пусть они всего-навсего опустят свой нож и удалятся, как Ло Цзу».